Раннее утро в семье Хакаге было особо тяжелым. После вчерашней посиделки Минато и Кушина немного отходили от алкоголя. Первый этаж еще был полон невымытой посуды, но сейчас было не до нее. Приняв холодный душ, красноволосая убрала всю посуду и принялась за готовку. Чуть позже спустилась вся оставшаяся семья. Положив на стол еду, Кушина стала готовить обед для Минме и Нарука. Женщина еще явно не знала, что вся уборка будет на ней. Говорить о произошедшей ситуации Минато не стал, чтобы не испортить настроение окружающим. «Наруто, прямо сейчас выходим, собирайся и пойдем», — сказал Минато, как только доел свой завтрак. «Отец, ты действительно серьезно? У Наруто совсем нет чакры, да в академии учится ли, который не знает ни одной техники, но все же, наш брюнет совсем другое». Минма не был готов принять такой исход событий. «Это не обсуждается. Если Наруто покажет достаточный уровень знаний вашего года, то пойдет к вам, если же нет, то может начать с самого начала», — сказал Минато, на что Кушина обронила посуду на пол. «Но ведь не каждый соперник уровня, Саске, есть куда сильнее, ведь ты нам сам рассказывал про этот мир, разве это не опасно?» — спросил Минма. «Минато, что все это значит?» — спросила Кушина, подходя к мужу. «Вчера Наруто один на один одолел Саске только при помощи тайзюцу и своей скорости. Я не намерен наставлять его дома. Ладно, пойдем, Наруто», — ответил Минато, игнорируя слова старшего сына. Одевшись в что-то более подходящее, а именно черные штаны и синюю футболку, Наруто вышел из дома вместе со своим отцом. Намикадзе привел своего сына в академию и сразу же направился в учительскую, где должен был находиться основной состав учителей чунинов Академии Шинобилиста. В небольшом кабинете, забитый бумагами, находился мужчина в стандартной одежде чунина-листа. Мужчина, у которого прическа была завязана в хвост, что торчал наверх, а на его лице проходил шрам, сразу же встал со своего места, когда к нему зашел сам Хакаге. «Ирука, мне бы хотелось, чтобы мой сын пошел в академию, знаю, это может показаться странным, но его уровень тайзюцу сейчас находится наравне уже с выпущенными генинами. Проведи для него тесты, которые проходят под конец каждого учебного года в академии, на каком он уже не справится, отправь в этот год», — сказал Минато, при этом обосновав свое решение. «Я вас понял, Хакаге сама, но что мне сделать с последним экзаменом, где шиноби должен показать основные техники?» — спросил Ирука, посматривая на Наруто. «То же самое, что и Сли. Спарринг-тест на то, чтобы удержаться по времени с Генином», — ответил Минато. «Есть, Хакаге сама, будет сделано. Отчет о поступлении и остальном предоставлю лично вам», — сказал Ирука. «Вот и хорошо. Что ж, мне уже пора. Наруто, не подведи меня», — сказал Минато, прежде чем исчезнуть бесследно с учительской. «Ладно, Наруто, сейчас я соберу тесты, что я проводил, и мы пройдем в свободную аудиторию», — сказал Ирука и прошел к небольшому шкафчику. «Наверное, ты хочешь попасть в один класс со своей сестрой и братом, надеюсь, у тебя достаточно знаний». «Достаточно, Ирука-сан», — ответил черноволосый. Проведенное время с Нарука во время ее домашних заданий и тайно перечитывая все подряд не прошли зря. Наруто показал, что его знания позволяют войти в один и тот же класс, что и его сестра и брат. Конечно же, это не вызвало у людей восхищения. Гражданские, что обладали неплохим талантом и попали в один класс с клановыми, были недовольны и считали, что Хакаге помог своему сыну попасть сюда по блату. Если еще знания и положение, как сына Хакаге, гражданские понимали, то вот отсутствие чакры их бесило еще сильнее. Клановые недалеко ушли от гражданских, но в их разуме был поединок Узумаки и Учихи. Многие отлично понимали, что если Учиха так проиграл Узумаки, то у них еще меньше шансов и скорее они получат еще большой урон. Что бы о нем ни думали, Наруто не собирался думать об этом. Если черноволосый всегда думал бы, как его воспринимают другие, то депрессия и желание поскорее уйти на тот свет были бы всегда в его голове. Узумаки понимал, что у него нет желания нравиться всем, ведь это просто невозможно. Уроки быстро подошли к концу, и Ирука распустил всех по домам. Наруто собрал свои вещи и уже собирался идти, как к нему подобралась его сестра. «Пойдем домой вместе, братик», — сказала Нарука. «Да, конечно», — Наруто быстро согласился со своей сестрой, что вновь излучало яркий свет тепла и доброты. «Я еще не забыл, как ты избил моего брата, однажды мы обязательно поквитаемся», — сказал каштановолосый парень, проходя мимо семьи Намикадзе. «Я смотрю, ты такая известная личность, «Братик, все на тебя только и смотрят, а раньше все смотрели на соски», — сказала Нарука, провожая взглядом каштановолосого парня. «Украл популярность у Учиха, да теперь моя жизнь точно удалась», — ответил сарказмом Наруто. «Ха-ха, теперь можно и умирать. Ладно, пойдем, ты ведь даже не ел еще». Светловолосой явно понравилась шутка парня. Дети Хокаге добрались до дома только ближе к трем, после чего приготовили себе обед. После еды, Наруто помыл за собой посуду и отправился в библиотеку деревни. Сейчас при нем были документы, доказывающие, что он ученик академии, а значит может пользоваться книгами для шиноби. Конечно же там не могло быть каких-то особых техник или чего-то в этом роде, но могли быть упоминания о странных способностях в мире шиноби, которые и интересовали Наруто. В деревне было две большие библиотеки, одна из которых являлась гражданской, второй же для шиноби. Учитывая, что библиотека шиноби доставляла книги для академии в деревне, то можно было понять, что информации здесь было больше. Найдя несколько книг, где были описаны о ходах битвы и странных обстоятельствах, черноволосый стал листать одну страницу за другой в попытках найти хоть что-то про технику адаптации. Сколько бы страниц Наруто ни листа, информации хоть немного похожих на его ситуацию совсем не было. Узумаки совсем заходил в тупик. Парень всегда старался найти ответы на свои вопросы, и его упорство помогало в этом. Вот только сейчас его упорство играли с ним злую шутку. Поняв, что ничего не найдет для себя полезного, Наруто отправился на полигон. Большой полигон был в этот раз заполнен гражданскими, одного из которых Наруто сразу же узнал. Каштановолосый парень в серой футболке и черных шортах собирался с ним поквитаться за свой проигрыш и был настроен серьезно. «Наруто, ты избил моего брата, потом отца моего друга. Запомни мое имя Хитоши Иши, ведь я восстановлю справедливость», — начал диалог парень, выходя вперед из своей толпы. «Если моя защита от вас — это несправедливость, то я даже не знаю, что действительно является справедливостью и есть ли она вообще», — ответил Узумаки. «Не философствуй здесь, у тебя даже чакры нет, а ты все равно ученик Академии Шиноби. Если бы не твой отец, ты бы давно погиб в улочках этой деревни. До тебя никогда не было бы дела», — сказал Хитоши, доставая кунай. «Когда ты избиваешь сирот, ты им говоришь, что у них нет права на существование, я прав», — больше утвердил, чем спросил Наруто, и не желая слушать ответ продолжил: «Только потому что твоя семья более-менее богатая, и у тебя есть родители, у тебя нет права говорить другим, что они никто. Они отбросы общества, из них никогда ничего толкового не вырастет. Девушки пойдут в бордели, а парни в разбойники. Они не имеют права жить за счет народа», — сказал Хитоши. Дальше говорить Хитоши не желал. Было и без того понятно, что у каждого своя правда, и от нее никто из них не хотел отступать. Парень подбежал к брюнету и провел горизонтальный удар кунаем, а потом и еще несколько раз пытаясь достать изворотливого Узумаки. Хитоши пытался пронзить черноволосого снизу вверх, на что Наруто ушел в сторону и ударом выбил кунай с рук противника. Хитоши падал вниз от удара, где словил удар с ноги в голову. Иши отлетел на другую сторону полигона и влетел в дерево. Хватило всего одного удара, чтобы вырубить болтливого и высокомерного парня. Люди, что пришли вместе с Хитоши, взревели, будто собираясь силами, и побежали на Наруто. Все же остальные были запасным планом парня. Десяток человек стали подбегать к брюнету в попытках поймать и ударить посильнее. Подхватив ногу первого, Наруто провернулся вокруг себя и, используя своего врага как оружие, попал по еще двум. Удар ногой в их еще не окрепшие головы хватало, чтобы выводить их из боя. Узумаки ушел вверх, когда со всех сторон его атаковали друзья Хитоши. Четверо подпрыгнули за брюнетом, где Узумаки вновь подхватил одного из них и отправил к оставшимся трем. Приземлившись, Наруто увернулся от кунаев и зашел за спину троицы, что пыталась уже убить его. Оглушительный удар по ушам, что был посередине, а потом и пинок в спину оглушенного. Двоица попыталась пробить Узумаки кунаями, но парень перехватил их руки и направил вниз. Обратное сальто и ноги Наруто с ужасной силой влетели в головы нападавших. На полигоне кроме Наруто на ногах стояли еще двое. Вот только их положение вызывало в глазах парней ужас. Но через страх они побежали на Наруто, но не успели добежать, как упали вниз. В спинах парней торчали кунаи, а из их ран текла кровь. «Я не побоюсь использовать других», — прохрипел Хитоши. «Так не стоит поступать», — прозвучал женский голос возле Иши. «Наказан». Парень не успел даже пискнуть, когда в его сонную артерию прилетел точный удар Анбу. Девушка подбежала к раненым и поспешила вытащить оружие из их спин. Руки девушки зажглись мягким зеленым светом, и раны на спинах парней стали закрываться. «Не бойся, тебе ничего не сделают, я все видела», — поспешила успокоить парня Югао. «Поранились на тренировке и не больше. Почему вы так поступаете? В прошлый раз, когда я был на грани, вы не спешили мне помочь, но помогли тому мужчине. Разве так должны поступать те, кто охраняют покой граждан деревни?» — спросил со злостью в голосе Узумаки. «Приказ, Хокаге сама, для нас выше, чем личные мотивы», — ответила Югао. «Приказ?» — Наруто подошел совсем близко к девушке и наклонился прямо к маске девушки. «Мне противен этот мир». «Да, приказ, но разве у вас совсем нет сердца?» «Безусловно, я разочарован в вас. Твои слова меня не заденут. Я выполняла приказ и была готова вмешаться, но ты показал характер», — сказала Югао. Пока девушка лечила раны, черноволосый внезапно скинул маску с лица Югао. Девушка посмотрела на парня с некой тревогой в глазах, ведь поняла, что парень стал еще быстрее. В небесно-голубых глазах промелькнуло удивление. Карие глаза, с прекрасными ресничками, миленький носик, губы, окрашенные красной помадой. Эти чуть острые черты лица, глаза, нос и губы немного смутили парня. «Я хотел понять, что вы чувствуете, и сейчас понимаю, что у вас все же есть чувства», — сказал Наруто, держа фарфоровую маску в своих руках. «Лучше просто верни, я хоть и добрый человек, но лучше тебе не видеть меня в гневе», — сказала Югао, понимая, что еще пару секунд и раны будут полностью закрыты. «Удачи, вам меня догнать». «Вот же», — подумала Югао. Осмотрев парней и поняв, что с ними будет все хорошо, девушка поспешила отправиться следом за Наруто. Югао никогда бы не могла подумать, что станет гоняться за парнем из-за ее маски, это было впервые. Как и то, что именно этот парень был первым, кто сделал комплимент ее внешности. А его реакция была еще лучше. Безусловно, на миссиях у нее было всякое, но говорили ей про красоту из-за пошлости, а этот парень был совсем другим. Наруто не собирался далеко убегать, ведь это было бесполезно. Самым лучшим решением было скрыться в ночи деревьев. Укрывшись в пушных деревьях, Наруто заметил девушку, что уже была рядом. Черноволосый не понимал, почему он это сделал. Он никогда таким не занимался, но эту особу Узумаки хотел по-своему проверить и наказать. «Меня ищешь?» — девушка прошептала свой вопрос прямо на ушко брюнету. От удивления, черноволосый полетел вниз, но прежде, чем он сам сгруппировался, Югао подхватила Наруто. Спрыгнув вниз, Югао поставила парня на ноги. «Зачем было это делать?» — спросила Узуки, смотря в глаза парня. «Ваш позывной, Кошка, я прав?» Получив кивок согласия, парень продолжил: «Кошка-сан, вы простите меня, у меня детство заиграло, не хочу жаловаться, но таким я никогда не занимался, с вами почему-то захотелось. По-своему я могу только восхищаться вами, ведь ваше дело не из легких. Вас назначили следить за мной, но понимаете, в отличие от вас, у меня нет чакры. Я по принципу не должен даже отбиваться от учеников академии. Но в прошлый раз вы проигнорировали нападение на меня Чунина. Разве так поступают? Прости меня, я действительно поступила глупо», — извинилась девушка. «Годы Ванбу дают свое, жестокость, смерть, насилие стало вещами обыденными. Что ж, приказ Хокаге сама был странным, но мне было нужно его выполнять, ведь моей целью всегда было становление хорошей Анбу». «Что ж, ваша цель хорошая, и то, что вы двигаетесь к ней, это прекрасно. Я прощу вас, но мне хотелось бы поговорить с вами в другой обстановке. Как вам такой уговор?» — спросил Наруто, вытягивая маску. «Почему именно я?» — спросила Югао, забирая маску. «Говорить со мной так серьезно и при этом мягко. При этом после моего поступка. Да и люди постарше не сильно хотят говорить со мной, а взять какую-то мудрость хочется. Вы согласны?» — объяснил свой выбор Наруто. «Согласна, все же, если так могу попросить у тебя прощения. Приходи к кафе Данго завтра часов в 6», — ответила девушка, надевая маску. «Но ведь вы должны следить за мной, разве не так?» — спросил Узумаки. «Вчера был мой последний день слежки за тобой. Хокаге сама сказал, что причин следить за тобой больше нет смысла», — ответила Югао. А на лице парня появилась легкая улыбка. «Значит, сегодня, но почему?» — спросил брюнет, смотря на девушку с большим уважением. «Ты мне интересен, в своих стараниях и словах, мы похожи». Часть 5. Черноволосый закончил свою тренировку и посмотрел на прекрасное солнце. «Сегодня был хороший день, не только потому, что в академии получилось еще раз проучить Учиху на спарринге, но и отсутствие нападения. Спокойная тренировка и неиспорченное настроение было самое то, чтобы хорошо провести вечер в компании с девушкой. Чтобы не быть потным при встрече, Наруто сбегал домой и принял душ. Выйдя из душа, парень одел чистенькую одежду и уже собирался выйти из дома, как его задержали на выходе Кушина, Минма и Нарука. Судя по сумкам с едой в руках Минмы и Нарука, становилось понятно, где пропадала часть семьи в ближайшие 2 часа. «Ты куда собрался?» – спросил Минма, видя, как младший брат куда-то спешит. «На встречу, а с кем неважно», – ответил Наруто, проходя возле семьи. «Без драк», – напоследок сказала Нарука. «Постараюсь, Оне-сан», – ответил Наруто, прежде, чем скрыться за углом дома. Он изменился в последнее время. Минма высказал общее мнение, что крутилось сейчас у каждого в голове, даже не верится во все это. «Надеюсь, отношение к Наруто со стороны клана Учиха не испортится. Уж слишком серьезные люди», — сказала Нарука, вспоминая сегодняшний позор сына главы клана Учиха. «Нарука, ему на отношение людей к нему не интересует». Это стало понятно, когда ему исполнилось только 7, в голосе Минмы были звучны нотки обиды. «Тебя это задело?» — спросила Кушина, смотря на своего сына и уже догадываясь об ответе. «Конечно. Ладно, остальные, даже со мной не хочет наладить отношения. Когда-нибудь я об этом точно пожалею, особенно учитывая то, как он прогрессирует сразу в раз», — ответил Минма. Узумаки зашел в небольшую кафешку, где стояло множество столиков, на которых уже сидели люди. Заметить среди людей Янбу, которые могут потеряться даже в небольшой толпе, не представлялось возможным. «Наруто, я права?» — спросила девушка-официантка. «Вас ждут, вон в той комнате». Девушка указала на спецкомнаты, где проходили личные встречи. Черноволосый прошел в комнату и, постучавшись, вошел внутрь. Небольшая комната со столиком и диванчиками выглядела довольно скромно, но красиво. К тому же стоило Наруто закрыть дверь, шум от улицы и людей в кафе едва ли не исчезла полностью. Девушка с карими глазами спокойно смотрела на парня, понимая, что сейчас ее скрытно пытаются немного осмотреть. Черные плотно прилегающие джинсы и серая блузка и обувь на каблуках. Не назвать девушку красивой Наруто не мог. «Я все вижу, Наруто», — сказала Югава. «Всегда было интересно, как выглядит Анбу без их брони. Чистый интерес, не больше. Я бы хотел принести извинения, Кошка-сан, за свой поступок вчера. Мне вчера неплохо так влетело, когда спросил о значении ваших масок. Я мог вас рассекретить, хоть и большинство там было вырублено», — сказал Наруто и поклонился в сторону девушки, вспоминая, как ему вчера было больно, когда Нарука едва не защипала до смерти. «Если бы я захотела, то убрала бы голову. Я ведь сенсор и отлично все чувствую. Об этом можешь не беспокоиться, присаживайся», — сказала Югава с небольшой улыбкой на лице. «В качестве извинения от меня, то давайте я оплачу любой ваш заказ. Не думайте, что я пытаюсь вас подкупить деньгами, это мне ни к чему. Вы согласились со мной встретиться, я же отблагодарю и извинюсь по-своему», — сказал Наруто, смотря на девушку, которая читала его сейчас, как открытую книжку. Черноволосый чувствовал, что ложь девушка быстро поймет лишь по подергиваниям мышцам лица. Хоть и Узумаки не любил лгать, но ему приходилось это порой делать, ради спокойствия родных. Сейчас обман может обрушить их взаимоотношения, из-за чего брюнет не собирался лгать и говорить все прямо. «Ты говоришь совсем по-взрослому. Каждому действию и слову есть обоснование. Мне нравится вести с тобой диалог, о чем бы ты хотел поговорить со мной?» — спросила девушка. В комнату вошла официантка и посмотрела на парочку, что не сводила взгляд с друг друга. 2 чашки темного чая и 4 данга. «Ты не против, если закажу вместо тебя?» — спросила Югава. «Не против, я никогда здесь не был», — ответил Наруто. 2 чашки темного чая, 4 данга. «Это все?» — спросила девушка. «Да». Пока девушка ушла за заказом, Наруто пытался понять, с чего ему начать. Тот факт, что Югава была готова к диалогу, радовало. Было много вопросов, но несколько интересовали больше всего. «Я могу надеяться, что наш диалог останется между нами?» — спросил Наруто и заметил небольшой огонек в глазах девушки. «Все зависит от того, насколько ты мне доверяешь. Если ты уверен во мне, то можешь говорить. Я не стану тебя заставлять, но могу пообещать, что об этом никто не узнает», — ответила Узуки и заметила небольшую улыбку на лице парня. «Я не нашел ни одну информацию по поводу техники адаптации, или хоть чего-то в этом роде. Вы Анбу и служите на благо деревни. У вас есть куда больше информации. Было ли когда-нибудь, что ваш противник или человек мог адаптироваться прямо во время боя?» — спросил Наруто. «Наруто, я рада, что ты так высоко оцениваешь возможности Анбу. Но твои возможности действительно великий дар, о котором я ничего не слышала. Человек способен адаптироваться к плохим условиям, еде, жизни и боли, потерям, но по сравнению со всеми твои показатели в сотни раз выше. Обычная вещь, что есть у всех, у тебя многократно усилена. Тебе ведь сейчас всего 11 исполняется, а мне 16. Но в качестве помощи могу расспросить своего сенсея, возможно, на его опыте это и было. Но более чем уверена, что никто и никогда этого не видел и не слышал», — сказала Югава. В комнату вошла официантка и расположила чашки с чаем и сладким. Девушка также оставила небольшой чек, на котором нужно было оставить деньги. Югава сделала глоток чая, пока парень анализировал ее слова. Наруто мог точно сказать, что взгляд девушки не только прекрасен, но и очень цепкий. Всего увидев несколько раз, сделал определенные выводы. А ведь со стороны все могло казаться иначе. «Твои возможности адаптации поражают мое воображение, а то, насколько ты растешь прямо во время боя, поражает. Вот только чем сильнее тебя бьют, тем больше ты теряешь рассудок. Не полагайся в бою только на физические возможности, подключай разум человека, а не хищника. Конечно, я могу ошибаться, но будь осторожнее», — предупредила Югава. «Вам всего 16 лет, вы довольно заботливый и добрый человек, но в то же время вы всегда хотели стать той, кто будет убивать ради деревни. Не находите противоречивым ваше дело и свои качества?» — спросил Наруто. «Хм». Девушка вновь сделала глоток чая и откусила кусочек сладкого. «Служба Анбу – это не только убийство. В мире всегда приходится чем-то жертвовать ради другого. Вот как? У меня будет еще один вопрос. Кого вы видите во мне?» — спросил Наруто, попивая свой чай. «Юношу с особенностями. Наруто, может, в деревне в тебе и видит ребенка без чакры, которого отец держит из жалости, а должен бы выкинуть, а также лишь тень своих родных, особенно учитывая, что твоя мама — один из самых сильных джоунинов своего времени, которую прозвали Кровавая Хабанера, а сестра с братом — настоящие таланты в академии. Для меня ты тот, кто ломает стереотипы. Не все рождены гениями и талантами, но люди, что без них, еще более интересны, особенно если они упорно трудятся. Но вот в чем подвох, как бы ты ни хотел говорить, что все заработал своим трудом. Судьба поцеловала тебя в лоб, и сейчас ты обладаешь интересными способностями. Можешь спорить со мной и говорить, что все произошло из-за твоего детства, но без этого ты бы сейчас не сидел здесь», — говорила Узуки, внимательно смотря на парня, пытаясь уловить все его чувства. «Хотите сказать, я должен плясать и бегать, что судьба решила меня чакры, но дала безумие? В любом случае, я благодарен вам, что вы не видите во мне сына Хокаге или просто тенью родных. Вы видите во мне меня», — поблагодарил черноволосый. «Я согласен, в какой-то мере без этих возможностей я был бы никем. Сейчас мне не хочется останавливать лишь на тем, что стать шиноби этой деревеньки. Меня это не интересует. Я думала, что ты желаешь стать шиноби», — сказала Югава, немного удивившись словам парня. «Чего же ты действительно желаешь?» «Не могу ответить. Становление учеником Академии, а также якобы шиноби-листа, нужно мне ради моих планов. Если вашей целью было становление Анбу, то во сколько лет вы сумели стать Анбу?» — спросил Наруто, постепенно переведя тему для разговора. В диалоге Наруто спросил все, о чем действительно хотел. Способности так и не раскрылись, но вот открылась мысль людей. Оказалось, что в действительности не все видят в нем лишь худшие творения великого четвертого Хокаге. Что ж, насчет своей поцелуя судьбы парень задумывался, но не подходил с точки зрения девушки. Но как бы ни считал Анбу в маске кошки, Наруто не мог назвать, что избиение, унижение, лишение чакры, а потом и странное безумие есть поцелуй судьбы. Скорее, это было объятие ненависти и тьмы. Еще в 10 лет. «Наруто, ты внезапно решил узнать меня поближе, но с другой стороны, ты не знаешь даже моего имени», — спросила Югава. «И то верно. Я не хочу вас сильно тяготить. Что ж, возможно, мне придется заслуживать ваше доверие, чтобы узнать даже имя. Но мне действительно история девушки, которая идет по пути, который ей хочется, и постепенно достигает своих целей. «К тому же мне интересны вы, как человек», — сказал Наруто, на что девушка вновь ухмыльнулась. «Ты ведь ничего не делаешь просто так. Я для чего-то нужна тебе?» — спросила Югао, чувствуя что-то явно большее и обман в словах парня. «Ответ, друзья, вас устроит?» — спросил Наруто, на что девушка отрицательно покачала головой. «Даже при нашей встрече вы не перестаете быть анбу», — подметил Узумаки. «Это давно так, отнюдь не со всеми, я открыта. Если быть точнее, я открыта лишь с одним человеком, и этот человек мой сенси», — сказала Югао. «Сейчас я не могу ответить, но в действительно, это общение, кроме сестры я ни с кем не говорю, вы же были моим исключением», — ответил Наруто. «Этот парень настолько загадочный и интересный, несмотря на свой возраст имеет уже свои убеждения. Что ж сейчас, это не так удивительно, что у него есть убеждения, ведь дети, познавшие плохие времена, совсем другие. Что ж мне будет интересно, да и я никогда не имела друзей, всю жизнь гналась за своими целями. Стоило бы завести хоть какие-то отношения, ведь всю жизнь я не смогу быть анбу», — раздумывала Югао. «Я спрошу еще раз, почему именно я?» — спросила Югао, желая знать больше. «При нашей первой встрече, вместо того, чтобы просто вырубить меня, когда я напал на вас, вы меня успокаивали. В чем-то вы похожи на мою сестру», — ответил черноволосый. «Хорошо, раз такое дело, в свободное время я готова встречаться с тобой. Я хочу также узнать тебя поближе», — сказала Югао и встала со своего места. Наруто положил деньги на чек и немного чаевых и также встал со своего места. «Я Югао Узуки, рада знакомству, Наруто. Ну и спасибо за вечер. Не каждый раз встретишь таких смышленых», — сказала Югао, возвращая долг за комплимент от Узумаки. «Спасибо за комплимент, не каждый день услышишь такое от прекрасной девушки», — ответил Наруто, не желая оставаться в долгу. Узумаки вернулся домой в довольно приподнятом настроении. День можно было считать полностью удавшимся. Наруто не ждал меньшего от девушки Анбу, чье имя наконец смог узнать. Узумаки было всего 11 и в деревне видел немало девушек. Сумел увидеть и Цунаде Синджу, которую все по праву называли красавицей, вот только кроме груди, что свисали, и строгого личика Наруто больше ничего хорошего не заметил. Конечно, судить по внешности Наруто сильно не хотел, но все же Цунаде довольно резко и грубо обошлась с ним и в диалоге с Минатой Кушиной, говорила о своем сочувствии, но звучало все так, будто стоило бы от него отказаться. Именно Югао Наруто поразился тому, насколько может быть прекрасна и сильна девушка. Такое до этого Узумаки мог сказать только о своей сестре. «Эй, Наруто, пойдем, нужно поговорить», — позвал черноволосого Минма. Черноволосый молча прошел за братом в полигон. Было непонятно, что хочет в этот раз Нами Кадзи-младший, но сегодня Минма был зол, что Наруто опозорил его друзей. «Слушай, я хочу, чтобы ты перестал унижать Саске. Да может он слишком горделивый, но довольно спокойный и рассудительный. Он мой друг, и ты сегодня сильно покалечил его. Своими поступками ты позоришь весь клан Учиха», — сказал Минма. «В чем я виноват? Они сами просились со мной на спарринг, Саске в том числе. Его нехватка сил меня никак не касается», — ответил Наруто и развернулся спиной к брату. «Я ведь не прошу проигрывать ему. Хотя бы перестань делать это столь жестоко. В такой жестокости нет смысла. Давай договоримся, Наруто, ты просто не бьешь столь сильно, и мы расходимся». Минма протянул руку в качестве доброго жеста. «Минма, мне не важно, что он твой близкий друг, и плевать, что наши семьи дружат. В этой деревне я был пустым местом, в том числе и для тебя. Разве не прекрасно, что человек, который считал меня никем, получает по заслугам?» — спросил Наруто. Воспоминания. Спарринги в академии. Умина и Рука вывел своих учеников во двор академии на небольшие спарринги. Дружеские спарринги должны были показать ученикам, где они плохо себя показывают, чтобы стать лучше. Вот только и Рука понимал, что спарринги могут быть порой слишком жестокими. «И Рука-сенси, позвольте мне сразиться с Наруто Узумаки», — попросился Учиха, выходя вперед. Внезапный гул девчонок едва ли не оглушил Чунина, из-за чего Ирука грозно посмотрел на своих учениц. «Хорошо, если Наруто согласен», — ответил Ирука. Наруто молча вышел вперед и посмотрел на своего визави. Становилось понятно, что Саске желает поквитаться за прошлый проигрыш. Спарринг только на тайзюцу, без использования кунаев и сюрикенов. «Если будет команда остановиться, вы должны будете это сделать», — сказал Ирука и посмотрел на черноволосых. «Если вы готовы, то начали». Учиха первым налетел на Узумаки, желая сразу же сбить парня с ног. Наруто немного подпрыгнул и тут же ударил с ноги Саске, что находился внизу. Учиха поставил блок, но все же немного отлетел назад. Сын главы клана начал серьезно сразу, но все же сильнее сжал зубы, ведь сейчас едва не проиграл. Он быстрее и сильнее, но почему? Спрашивал себя Саске, вновь подбегая к Наруто. Учиха нанес прямой удар, который был тут же парирован. Тут же Саске накинул удар с ноги, который попал в блок Узумаки. Саске пытался сделать еще удар, но Узумаки подхватил его ногу. В следующий момент Учиха уже был вонзен в землю своей головой. «Бам! Закончили», — сказал Ирука, понимая, что удар был слишком сильным. Учиха не желал заканчивать, и пока с его носа и рта текла кровь, попытался вновь атаковать Наруто. Нижний апперкот в момент, когда Учиха уже думал, что задел Наруто, закончил спарринг. Потомок великого клана Учиха отлетел в забор академии. «Я слишком слаб, но у него ведь даже чакры нет, почему так?» Последнее, о чем подумал Учиха, прежде, чем потерять сознание. Конец воспоминания о спарринге с Саске. «Ладно, Саске, но ведь был еще Киба. Наруто, я хочу сразиться с тобой. Давай это сделаем прямо сейчас», — сказал Минма, желая отомстить за своих друзей. «Я согласен», — ответил Наруто. Минма без долгих разговоров отпрыгнул назад и стал закидывать брата кунаями. Наруто постепенно отступал назад. В один из моментов Намикадзе закинул под себя дымовую шашку. Теневое клонирование сюрикенов. Стена кунаев полетела прямо в Наруто, из-за чего черноволосый отпрыгнул в сторону и как можно дальше. Узумаки направился прямо в занавесу, на что его брат ответил бросками сюрикенами-призраками. «Тебя не взять, вот так просто, но я покажу тебе силу шиноби, братец», — подумал Минма. Наруто лишь немного нагнулся и решил пробежать под кунаями, но прозвучало два хлопка прямо над спиной парней. Мощные удары клонов вонзили Наруто прямо к земле. Прежде, чем Наруто успел бы встать, Минма оказался рядом и нанес удар ногой в голову, а клоны поддержали атаку оригинала. Черноволосый подлетел и, совершая кульбиты, полетел в дерево. Бам! Наруто сломал собою дерево и чувствовал, что все его тело ужасно болело. Его брат был действительно силен, а клоны были фирменными приемами Наруто и Минмы. Брюнет встал на ноги и тихонько пошел обратно на полигон. Его тело восстанавливалось от каждого шага. Пока все тело восстанавливалось и готовилось к таким же атакам, Минма не стал ждать и вновь сделал печать. «Если не так, то сделаю иначе, массовое теневое клонирование», — сказал Минма, и полигон начал заполняться его клонами. «Я покажу тебе силу шиноби. Покажу, что ты ошибаешься, братец. В этом мире есть только правда сильного, и ты совсем скоро это поймешь», — сказал Наруто. «Начали», — закричал Минма. Наруто безусловно дрался с серьезными соперниками или против нескольких, но когда сильного противника было так много, это ставило крест на его возможностях. Узумаки увернулся от удара трех клонов сзади и спереди. Закрутившись снизу, Наруто сбил их с ног, вот только уменьшение клонов на 6 штук не спасало ситуацию. Прямо из-под дыма выведенных клонов, Минма подкатом сбил брата с ног, а дальше пошла его лучшая комбинация из клонов. Двойной удар в голову спереди, а потом сзади, черноволосый повис в воздухе и одновременно десяток вонзили свои кулаки ему в спину. Ха! Наруто не смог стерпеть и отхаркнулся сгустком багровой жидкости. Минму это никак не остановило, и его комбинация приподнимала Наруто все выше, а под конец и сам Намикадзе с несколькими клонами отправили Узумаки на землю. Бам! Приземлившись на землю, Наруто чувствовал, что его конечности сломаны, а лицо заливалось кровью. Ужасная боль и желание вырубиться все, что сейчас чувствовал Наруто. Вот только регенерация и все та же жажда крови и ненависть к этой жизни не давали ему вырубиться. С отдышкой Минма взобрался на брата и вновь ударил по лицу. Наруто не мог не заметить изменения в брате, его удары стали гораздо слабее, а движения медленные. Но от этого брюнету не становилось легче. «Наконец ты понял, что значит сила шиноби», — сказал Минма, держа брата за его футболку. «Пошел ты», — выругался Наруто. «Видимо, тебе недостаточно боли», — сказал Минма и вновь попытался ударить брата. Узумаки схватил руку брата, а потом и за его шею. От мощного давления в районе шеи Намикадзе начал понимать, что теряет воздух. Брюнет поднялся на ноги и приподнял брата над собой. Тот оскал на лице измазанной кровью, не на шутку испугал светловолосого. Минма схватил брата за руку, желая ослабить схватку. «Отпусти», — захрипел Минма. Наруто отпустил брата на ноги и тот же сразу же начал жадно глотать воздух. Намикадзе смотрел вниз и держался за шею, такого Минма не мог ожидать. Последующий двойной удар по ушам оглушил сына Хокаге. Намикадзе внезапно приподнял взгляд, хватаясь уже за свои уши, все перед глазами начало плыть, но Наруто на этом не остановился и нанес точный удар в область шеи брата. Черноволосый хоть и ударил не во всю силу, но все же эффект оказался моментальным. Джинчурики упал на землю. Ха! В этот раз уже Минма отхаркнулся собственной кровью, я не сдамся. Минма попытался сделать печать для клонирования, за что тут же отхватил удар по рукам, а потом и в челюсть. Намикадзе отлетел в другую сторону полигона. Светловолосый встал со своего места и направил взгляд красных хищных глаз в сторону Наруто. Узумаки совсем не понимал, что происходит, но Намикадзе стал еще быстрее. Зарывок Минма оказался возле брата и нанес прямой удар, который Узумаки сразу же заблокировал. Светловолосый сделал попытку апперкота, на что Наруто ушел в сторону и атаковал таким же ударом. Минма был отправлен в полет, но быстро сгруппировался и создал еще больше клонов, чем в первый раз. Стихия ветра, великий порыв, мощный поток тут же развеял всех клонов Светловолосого, из-за чего братья посмотрели в сторону, откуда прилетела техника. Нарука грозно смотрела на своих братьев, что вновь устроили драку. Но как только небесно-голубые глаза заметили красные глаза старшего брата, Нарука тут же оказалась возле Наруто. «Наруто, не бойся, я защищу тебя. Главное, сейчас не зли его еще больше», — предупредила Нарука. «Брат, успокойся, все закончили», — обратилась к Минме Нарука. «Нет, я покажу ему истинную силу», — прорычал Минма. «Какую силу?» «Силу Биджу, остановись, брат», — пыталась вразумить брата Нарука. «Уйди, это только наши разборки. Он уже давно вырос, сейчас ему не нужно прятаться под твоей юбкой», — сказал Минма и вновь сделал рывок в сторону Наруто и Нарука. Черноволосый ухватился за сестру, сжимая ее легкое красивое платье. Наруто провернулся, защищая своей спиной сестру. Заметно выросшие когти на руках брата прошлись по спине Наруто, будто бы нож по маслу. В следующий момент Минма мощным ударом в спину отправил Наруто и Нарука в небольшой лес, что окружал полигон. Сгруппировавшись, Наруто подхватил сестру на руки и оттолкнулся от дерева. Минма отправился на перехват прямо в воздухе, но произошла внезапная вспышка прямо между Наруто, Нарукой и старшего сына Хокаге. Минато лично появился на полигоне и прикрепил странную печать на лбу сына. Хокаге тут же подхватил сына на руки и приземлился на землю. Следом за Хокаге приземлился Наруто, на руках которого еще была Нарука. «Вы в порядке?» – спросил Минато, смотря на своего младшего сына и дочь. «Отец, почему? Почему именно мы?» – спросила Нарука, смотря на своего брата, что обезумел из-за этой силы. «Другого выбора у меня не было, простите», — ответил Минато. «Это я виноват, не думал, что в спарринге со мной он применит эту силу», — сказал Наруто. Хоть и те странные чувства не пропали внутри него, Наруто смог перебороть их, когда рядом оказалась сестра. Узумаки смотрел на сестру, что проливала сейчас слезы. Наруто никогда не видел ее такой. Да брюнет знал о том, насколько тяжело приходиться сестре с Биджу внутри, но Нарука всегда показывала себя жизнерадостной, стойкой и доброй. Смотря, как плачет сестра, Наруто опустил девушку на ноги и прижался к ней поближе. «Прости меня, Оне-сан», — прошептал на ушко сестры Наруто. «Давайте домой, поговорим завтра», — оповестил Минато. Минато понес сына домой, оставляя своих детей наедине. Слезы Нарука не переставали идти. Плакала девушка не только из-за судьбы быть джинчурики, но и из-за своих братьев, которые постоянно враждовали, и казалось, этому нет конца. «Я так устала, что мы не можем быть семьей. Отец и мать, что не хотят быть для тебя родителями. Мои друзья, что не хотят понять меня. Даже Минма не хочет меняться. Наша судьба джинчурики. Братик, только ты меня понимаешь», — сквозь слезы говорила Нарука. «Ради твоей улыбки люди будут начинать войны, Оне-сан. Ты добрая, милая, открытая, сильная. Тебе нелегко с нами, и я благодарен, что ты находишь силы терпеть нас всех. Я бы хотел многое поменять в этом мире ради тебя. Но, к сожалению, я не могу поменять даже мнение других о себе, даже родителей и брата. Но знаешь», — Наруто поднял сестру на руки, — «я не сдамся и сделаю все так, чтобы когда-нибудь ты была всегда счастлива. Я даже не заметила, как ты быстро вырос и сейчас выше меня. Братик, я верю в тебя. И я хочу, чтобы ты тоже был счастливым», — сказала Нарука и прижалась головой к груди парня. «У нас все получится». Черноволосый отнес свою сестру домой и уложил на кровать, что стояла в ее комнате. Вот только девушка ну совсем не желала отпускать брата и держалась за Наруто со всей силой. «Оне-сан, у меня вещи грязные, Ну и Наруто посмотрел, присмотрелся к своей спине, порванные. У тебя здесь все чисто и убрано, даже пылинки не найдешь. Прямо вся в мать, говорил брюнет, рассматривая комнату. Небольшая комната, даже не намекала, что здесь живет девушка, что любит самые разные вещи и любоваться собой. Видя, как младший брат стесняется, девушка приподнялась и помогла брату снять футболку. Он и сан, меня потом прибьют все те, кто охотится за тобой, застеснялся черноволосый. Мы с тобой купаемся вместе, все хорошо. Да и ты сейчас можешь побить любого ученика одного года со мной и даже больше. Поэтому ложись, братик, сказала Нарука. Парень прилег рядом с сестрой, и Нарука накрылась вместе с братом под одним одеялом. А с кем ты сегодня встречался? Спросила Нарука, желая больше не говорить о плохом. С девушкой, она старше меня на 5 лет, ответил Узумаки. Вот как, значит, ты любишь постарше. Ха-ха, тихонько засмеялась девушка от лица брата. Не обижайся, братик, но с чего вдруг ты решил с кем-то начать диалоги? Мне было интересно, да и она, как человек очень интересный. С ней мне было неловко, но при этом приятно поговорить. Мы где-то на одной волне, сказал Наруто, замечая, как его сестра с улыбкой на лице слушает его. Так приятно слышать, что у тебя появляются люди, с которыми ты можешь поговорить. Это та самая Анбу, которую ты едва ли не раскрыл, спросила Нарука и, получив немой кивок от парня, продолжила, однако она добрый человек, раз не убила тебя за свое раскрытие. Братик, ты извинился перед ней? Конечно, я могу признать свою ошибку, ответил Наруто. Это хорошо, братик. Спокойной ночи, младший братик, прошептала Нарука и прижалась к груди брата. Спокойной ночи, он и сан, обними меня, ощутив руку брата на себе, Нарука прошептала, мне так спокойно, когда ты рядом со мной, даже Биджу не страшен. Часть 6. Последний экзамен в Академии ниндзя отсеивал неплохо детей, что в будущем точно не смогут стать хорошими шиноби. Для тех, кто не смог пройти, давали еще 1 год на обучение, в основе такие люди уходили на обычную работу. Для них это было лучшее решение, ведь мир шиноби очень жесток и не простит ошибок. Наруто Узумаки стал 3-м в истории шиноби Конохагакури но Сата, что сумел стать одним из действующих генинов на службе деревни Листа. За относительно небольшой промежуток времени брюнет сражался только на спаррингах в академии и в бою название генина. Бой с братом отлично поднял его показатели, из-за чего справиться с генином не составило большого труда. Воспоминания. Экзамен на генина в деревне Листа состоял всего из 2 частей. Первый представлял из себя письменный экзамен, где каждый ученик показывал, насколько сильно укрепил свои знания за проведенные годы в академии. Характер вопросов составлял ниндзюцу, знание карты и возможность ее чтения хотя бы на начальном уровне, правила шиноби и особые законы деревни. Если первый этап мог стать серьезной проблемой только для ленивых и не желающих даже книжку открыть, то второй этап требовал куда больше усилий. Во второй части экзаменатор проверял возможность использования начальных техник шиноби, которые включали в себя замену, иллюзорное клонирование и превращение. Как только были приняты основная часть учеников, Ирука позвал Наруто и велел идти за ним. Чунин привел брюнета на задний двор академии, где парня встретил генин, которого Узумаки сразу узнал, это был брат Хитоши Иши, Хазики. Было нетрудно догадаться, почему генин вызвался на драку с ним, тем самым давая шанс стать шиноби. Это Хазики Иши, он уже больше года генин, в бою с тобой он будет применять и техники шиноби, чтобы ты понимал, с кем тебе предстоит сражаться, Наруто, представил парня Ирука. Хорошо, я готов, сказал Наруто. Вот мы и вновь встретились. Знаешь, когда у меня Ирука-сенсей поинтересовался насчет возможности драки с тобой, я сразу согласился. Давай же сразимся еще раз. Я покажу тебе, что не стоит становиться шиноби, ведь в этом мире тебе не место, пригрозил Хазики. Без личностей. Начали. Если Наруто продержится дольше 10 минут, то его по праву можно считать шиноби, вмешался Ирука. Закончив говорить, Ирука дал сигнал к началу. Генин сразу же побежал на своего соперника с кунаями в руках, вот только его скорость была даже не ровнее Минме или Саске. Хазики сделал вертикальный замах, а потом и горизонтальный. Парень со всех сил старался хотя бы задеть Узумаки, но все было бесполезно. Наруто уходил от каждой атаки. «Я тебя!» – закричал Хазики. Иши решился на прямой удар кунаем, из-за чего Наруто ушел в сторону и выкинул навстречу апперкот. Удар пришелся в челюсть соперника, и поплывший Хазики получил удар по ногам. Падающий вниз Генин вдобавок получил сильный удар сверху вниз с ноги, что вбил Хазики в землю. Бам! И Рука поспешил вбежать в дым и заметил, что Генин уже без сознания. Чунин удивленно посмотрел на своего ученика и удовлетворенно кивнул. «Поздравляю, Наруто, ты стал Генином деревни Листа». Конец воспоминаний. После случая с высвобождением чакры Биджу, Минма старался все закончить только словесно. Все же совесть парня не позволяла ему бросать вызов брату, что определенно победил в их последнем бою. Конечно же, диалог после того случая с их отцом ничего не поменял, Хокаге лишь выразил свои сожаления по поводу их положения джинчурики, но это едва могло успокоить сердца Наруто и Минмы. Сейчас брюнет стоял на полигоне, а рядом с ним стоял Хитоши Иши, каштановолосый парень, с черными глазами, одетый в серую футболку и черные шорты того же цвета сандалии, с презрением смотрел на своего сокомандника. Пока Хитоши смотрел на Наруто, как на врага, девушка с темно-зелеными волосами и глазами цвета листвы, разглядывала брюнета с не меньшей злобой. На девушке была легкая зеленая футболка, серые штаны и темная обувь с небольшим каблуком. Мина Медика не могла не смотреть на Наруто по-другому, кроме как с нотками зависти и злобы за его родословную. Не обратить внимания на парня было непросто. Темная куртка с короткими рукавами, серая кофта с длинными рукавами, что выходили из-под рукавов куртки, темные штаны и того же цвета обувь шиноби. Минами была из обычной семьи, практически гражданской, как и Хитоши, и тот факт, что с ними был человек из великой семьи, не совсем радовало девушку. Уже по первому взгляду было все понятно, раздумывал Хаити Гикка, смотря на свою команду. Воспоминания. После экзамена на звание Генина, как и полагалось, Генинов распределяли на команды по три человека и одного джоунина-наставника. В кабинете стояло несколько именитых джоунинов деревни, каждый из которых был известен во многих странах за свои возможности, силу и выполненные задания. Среди джоунинов, что стояли сейчас в аудитории, были такие люди, как Хатаки Какаши, что был известен, как копирующий ниндзя, что скопировал больше тысячи техник. Куринай Юхи, чьё гендзюцу могло бы удивить даже учих. Асума Сарутоби, известный, как один из 12 защитников феодала страны огня. Также среди джоунинов стоял Хаити Гикка, эксперт меча Конохи. В класс зашел и Рука Умина с небольшой папкой в руках. Раскрыв конверт, Чунин внимательно рассмотрел своих учеников и присутствующих. «Итак, для начала хочу поздравить вас всех с началом вашей уже более ответственной и серьезной жизнью. Сейчас я буду называть номер команды, а потом трех генинов после же наставника джоунина», — сказал и Рука, и, сделав небольшую паузу, продолжил: «Команда номер 7. Минма Намикадзе, Нарука Намикадзе и Учиха Саске, ваш наставник Хатаки Какаши». Из строя джоунинов вышел длинный пепельноволосый мужчина, с маской на пол лица и закрытым одним глазом протектором Листа. «Команда номер 7, следуйте за мной», — сказал Хатаки. Названные генины встали со своих мест и пошли в сторону выхода. Брат и сестра напоследок кинули взгляд на своего младшего брата. «Команда номер 15, Наруто Узумаки, Хитоши Иши и Мина Медика, наставник Хаити Гикка», — сказал Ирука. Мужчина с банданой, что укрывало его голову, немного закашлял и прошел вперед. «Попрошу следовать за мной», — сказал Хаити. «Не думал, что вы будете моим сенсеем. Югао потом будет говорить, что мне очень повезло. Сейчас и поймем, насколько слова о вас правдивы», — подумал Наруто. Команда последовала за Хаити, что привел своих учеников на ближайший свободный полигон. Оказавшись на полигоне, Хаити прошел под тени деревьев, а следом за ним прошли и генины. «Итак, я бы хотел немного узнать вас. Возможно, у вас уже есть желание обучиться чему-нибудь. Каким-никаким основам, тайдзюцу, владение с чакрой я вам покажу. Тебе, Наруто, могу предложить владение в киндзюцу. В общем, я найду способ помочь вам всем», — сказал Хаити и осмотрел свою команду. Конечно же, тот факт, что двое стояли подальше от Узумаки, наводили на плохие мысли. Но у Хаити была четкая миссия от Хокаге — понять смысл способностей Наруто. Возможно, по этой причине с Наруто поставили не особо выделяющихся генинов, чтобы внимание было на нем. «Я начну. Хаити Гикка, известный, как эксперт стиля меча Листа. Для меня нет ничего важнее моих любимых учеников и своей деревни. А вот теперь ты», — Хаити указал на Иши. «Хитоши Иши, я желаю стать не только сильным шиноби, но и унаследовать дело моего отца. Помощь своей семье стать еще лучше, ведь в отличие от некоторых, мои родители не сразу стали известными», — сказал Хитоши, кидая презренный взгляд на Наруто. «Мина медика, желаю спасать жизни людей и когда-нибудь доказать, что даже если ты из обычной семьи, то все в твоих руках. Считаю, что люди должны достигать всего сами, а не при помощи власти и денег», сказала Минами и вновь взгляд на Черноволосого. «Наруто Узумаки, не могу ничего сказать. Нет в этой жизни для меня чего-то конкретного», приврал брюнет, не желая говорить хоть что-то. «Конечно, у тебя и так все есть», добавила колкий комментарий Минами. «Согласен, почему нас вообще поставили с ним в одной команде? Почему даже в этом все покупается деньгами? В мире шиноби без чакры ему делать нечего, его ведь дед гражданский изобьет», согласился с товарищем Хитоши. «Понятно, что ж за время, пока мы команда, я научу вас работать в команде, ведь общими силами можно добиться куда больше. Поверьте мне», сказал Хайти и отпрыгнул на центр полигона. «Первый урок. Вы должны общими силами меня поставить хотя бы единожды в неудобное положение». «Это шутка?» – спросил Иши. «Я никогда не буду работать с ним». «Тогда давай вдвоем», – сказала Минами. «Эй ты, недосын Хокаге, не вмешивайся, понял, или иначе потом не будет места в мире, где ты спрячешься?» – пригрозил Хитоши. «Надо атаковать троим, хотя проверить ваши силы нужно», – отреагировал Хайти. «В любом случае, проверить их силы нужно, а потом буду требовать командной работы», — подумал Хайти, встречая двойцу. Хайти легко уходил от любых выпадов двойцы, даже когда они атаковали вместе. Джаунин не забывал посматривать на Наруто, что спокойно стоял и, казалось, вообще не собирался встревать во все это. В один момент Хайти пришлось отбиваться от бросков кунаев, что использовал Хитоши во время своих выпадов. Парень вовсю пытался хоть как-то задеть своего сенсея. В один из моментов, когда Хайти ушел наверх от куная, черная тень нависла над. Эксперт меча Листа тут же выставил блок, но удар его все же заставил спуститься вниз, где на него уже летели кунаями. Кунаи точно попали в цель, вот только это оказалась замена. Послышались хлопки, и Джаунин вышел из леса целым и невредимым. «Наруто, ты смотрел, как я примерно ухожу и сделал выпад наперед, а Хитоши и Минами вы воспользовались моментом? Похвально», — сказал Хайти, не жалея своей похвалы. «Я тебя предупреждал», — обратился к Наруто Иши, а потом посмотрел на Джоунина. «Я больше не желаю продолжать этот бред, особенно вместе с ним, он без нас никто». Хитоши и Минами стали уходить. «Вернитесь немедленно», — повысил голос Хайти. «Если с вашей стороны будет такое непослушание, то я верну вас в первый год учебы в академии. Ваше нежелание работать с Наруто потом будет вам дорого стоить. Ваше ребячество мне не нужно. Хочу не хочу, это разве поведение шиноби? Наруто — житель деревни Листа и ее шиноби. Я не прошу к нему относиться с уважением, как к сыну Хокаге, а прошу уважать, как одного из шиноби и человека. Все ясно?» Гитка смертоносным взглядом оглядел двойцу. «А кто он без своего отца, клана и семьи? Человек без чакры, не больше», — сказала Минами. «Лучше работать с шиноби другой деревни, чем с этим отрепьем, которого должны были убить еще в зачатке», — сказал Хитоши. «Как он все это терпит?» — спросил сам себя Хайти, видя спокойного Узумаки. «Я так понимаю, поход хоть куда-то вместе отменяется. Завтра же берем миссии и повторим тренировку, на этом же месте в 6 утра. За опоздание будет особое наказание», — предупредил Хайти. Генины развернулись и стали уходить. Вот только Хайти быстро догнал своего черноволосого ученика и приостановил парня. «Слушай, Наруто, я не знаю, как ты выдерживаешь все это. Возможно, твое сердце обливается кровью. Не переживай по поводу всех этих слов. Пусть сейчас они так говорят, но знаешь, собака лает, караван идет. Не обращай внимания и стремись к своим целям». Несмотря на приказ Хокаге, Хайти не хотел просто разгадать секрет парня. После всех слов, что услышал сегодня Хайти, у мужчины появилось большое желание поддержать парня, дать Наруто силу идти вперед и не сдаваться, ведь у парня был талант. «Хорошо», — ответил Узумаки. «Если ты не будешь против, я научу тебя кендзюцу. Твоей скорости и силе не помешает пробивной момент, а сейчас можешь идти», — сказал Хайти. «Я обязательно подумаю», — вновь коротко ответил Наруто и начал уходить с полигона. «Югао, это ты его научила, что ли, так говорить?» «Югао ничего не говорит о тебе, Наруто, держит свое слово до последнего. А пытать командира Анбу бесполезно, скорее меня быстрее выпытают», — подумал Хайти и посмотрел на небо. Конец воспоминаний. Мужчина в одежде Джоунина Листа немного кашлянул и привлек к себе внимание. Хайти был высоким мужчиной с черными волосами и темными очами, За спиной Джоунина висела катана, что подтверждало его статус эксперта Мичака на Хагакури но Сата. Наруто Узумаки, Мина Медика, Хитоши Иши, никогда бы не подумал, что получу такую сложную команду, размышлял вслух Хайти. У нас была бы отличная команда, без этого чудика без чакры, проворчал Хитоши. Хайти-сенси, мы сегодня вновь займемся миссиями, спросила Минами. Командной работы у вас совсем нет, Наруто в одиночку делает то, что вы должны были бы сделать вместе. Меня это совсем не радует. Ваши уровни сил очень разные. Конечно, получилась довольно хорошая ударная группа с двумя ближними шиноби и одним дальним, к тому же еще и лекарем. Но вот как быть с вашей командной работой? Хайти внимательно смотрел на команду, пытаясь понять, что ему следует сделать. Миссии на командную работу, тренировки, походы куда-то вместе совсем не работали. Хайти не понимал, почему Наруто отобрали именно к этим двоим. Что Минами, что Хитоши недолюбливали своего сокомандника. Да это наталкивало на первую мысль, что пришла к нему во время знакомства, что Хокаге специально дал таких людей, чтобы больше смотреть за Наруто. Но у команды номер 15 не будет шанса выжить на экзамене Чунина или миссиях вне деревни. Это бесспорно пугало Хайти. После множества попыток разговорить свою ученицу Югао по поводу Наруто, где девушка вовсе не делилась своими диалогами с Наруто, лишь подмечая черты характера парня, Хайти забросил затею выпытать из Анбу хоть что-то. Джоунин желал бы сблизиться с Наруто, вот только парень не сильно горел этим желанием. Плотный кокон холода Хайти никак не мог сломать, но в то же Джоунин был даже рад за своего ученика и ученицу, что нашли друг друга. Не только ради миссии Хокаге, но и ради Наруто, Хайти хотел бы быть хоть немного ближе к Узумаки. Наруто спокойно может быть хорошей опорой команды. Вот только он лишь одна ножка от общего стула под названием команда, что держит все. Хитоши и Минами совсем не желают работать с ним, из-за чего получилось два не очень стойких стульев. Уже про себя подумал Хайти. Что ж, давайте к Хокаге за миссией, а после мы устроим тренировку на командную работу. Вот только если в этот раз вы не справитесь с этим, то будете недопущены к надвигающемуся экзамену на Чунина. Скажу сразу, вас одобрять на данный момент я не намерен, пригрозил Хайти, желая замотивировать работать учеников в команде. Уж лучше быть вечно генином, чем работать в команде с монстром, сказал Хитоши и направился на выход из полигона. Я в какой-то мере согласна. Наруто незаслуженно с нами, у него все куплено с помощью отца, сказала Минами и пошла вслед за парнем с каштановыми волосами. Не понимаю я их, Наруто, плохой из меня вышел учитель, не могу вас даже толком сблизить. Ты уж прости меня, сказал Хайти, провожая взглядом своих уходящих учеников. Югао при помощи ваших тренировок отлично держит статус капитана Анбу. Вы неплохой учитель, не в ваших силах изменить то, что копилось в людях почти 12 лет. Для них я не шиноби, а просто парень, что пришел генином и скоро стану джоунином лишь благодаря Хокаге, сказал спокойно Наруто, которого не могли толком задеть слова товарищей. Что ты, что Югао, вы добрые и заботливые люди, но совсем одинокие. Вы оба стараетесь изо всех сил, это радует. Ты на самом деле удивительный парень, никто не желает замечать очевидных вещей. Твоя сила, она особенная и... Она только твоя, сказал Хайти, похлопав парня по плечу. Ну ладно, пойдем. Команда добралась до резиденции и попала в самый раз. В кабинете четвертого Хокаге стояла красивая женщина с рыжеватыми волосами и зелеными глазами. На женщине было легкое белое платье, отлично подчеркивая выразительные прекрасные глаза и тело рыжеволосой. Накинутая сверху синяя куртка подчеркивалась темными туфлями на небольших каблуках. Возле женщины стояли две красивые близняшки лет 6, отличие которых было только в волосах. «Вовремя», — сказал Минатаи, кивнув в сторону женщины. «Это Наоми Юдайна и ее дети Харука и Харуми», — представил своих гостей Намикадзе. Когда были названы их имена, гости немного кланялись, давая понять, что они были не из простой семьи. Вот только сопровождение таких лиц, эта миссия явно не для генинов. Хайти Гикка Джоунин и командир команды номер 15, это Наруто Узумаки, Хитоши Иши и Мина Медика, представил своих черноволосый мужчина. Миссия, С, ранга. Наоми-сан, нужна помощь донести ее вещи до столицы страны огня, а также обеспечить защиту. Так как основная дорога множество раз защищается нашими отрядами, миссия покажет генинам мир за пределами деревни. Думаю, не дойдет даже до битв, сказал Минато и сразу же поспешил успокоить Хайти. Пожалуйста, помогите нам, не стала бы нанимать шиноби, если бы не ценность моих вещей. Они не настолько дороги, чтобы привлечь к себе особенных воров, но все же мне было бы спокойнее», — сказала Наоми. «Когда нужно выходить, Наоми-сан?» — спросил Хайте. «Пойдемте сейчас за мной», — ответила женщина. Наоми привела своих защитников к небольшому дому, где за дверью стояло уже несколько портфелей. Нельзя было сказать, точно знала ли женщина, что ее назначат четверых людей или нет, но каждый взял на себя одну, а последнюю взяла уже сама Юдайна. «Это и правда все ваши вещи?» – спросил Хайте. «Да, если бы не дети, наняла бы повозку и все». «Что ж, пойдемте», – ответила Наоми. «Что ж, выдвигаемся». От женщины с прекрасными волнистыми волосами веяло теплом. Дети Наоми Харука и Харуми довольно быстро нашли общий язык с Хитоши и Минами. Это было и понятно, двоица им улыбалась и беззаботно болтала, в то время, как Узумаки держал на лице маску хладнокровия. Дорога от деревни до столицы была всего в 2 днях пути в общем, учитывая даже ночлег в каком-нибудь городке по пути. Сети дорог, что объединяло деревни и города в стране огня, не всегда были безопасны. Но основная дорога, по которым проходят целые караваны с товарами, довольно часто проверялись и использовалась шиноби, из-за чего дорогу в действительности можно было назвать спокойной и безопасной.